Глава 4. «Как думаешь, что с Сашей? Переживаю, он же плавать не умеет», — спросила Катя у своей сестры. Но тихо, так как вокруг было много людей, шедших по каменной дороге, пересекающей весьма густой лес. Кто-то шел своим ходом, кого-то несли на носилках. Много кто был налегке, а некоторые тащили с собой все свои чемоданы. А еще было много солдат Белкиных. Они и сопровождали туристов к выходу из осколка. «Глядя на эти довольные рожи», — сестра посмотрела на идущих позади Анну с Ангелиной. «Могу предположить, что все у него хорошо. И они это знают, просто нам не говорят. Надеюсь». Глаза Лены засверкали. «А ты чего так распереживалась? Неужто влюбилась? Лен!» Сестра уставилась на нее, а младшая мерзко захихикала, заставляя лицо Кати покрываться румянцем. «Ни в кого я не влюбилась. Просто переживаю за проблемного. Ой, и все, отстань!» Екатерина ушла вперед, догоняя Ингу со Львом. Лена же кинула взгляд на девушек позади и прибилась к ним. На всех были красивые платья, правда, мятые немного. Впрочем, народ здесь не отличался опрятностью, учитывая, что они пережили и отсутствие прачечных. «Удалось Полину разговорить?» — поинтересовалась рыжая и кинула взгляд назад. Там на огромных носилках тащили Виталия, но его девушка шла рядом. «Молчит, как партизан, но Белкина выглядит, как будто на ее глазах маленький котенок загрыз дракона». Аня покачала головой, а Алина захихикала и добавила. «А потом сожрал». «Блин, сгораю от любопытства. Говорите, я знаю, что вы...» Начала было говорить Лена, но замолчала, подметив кое-что интересное. Она затопала ножками к группе солдат, а за ней девушки. «Ого, громадина! 1.2 метра!» — кивнула Лина. Смотрели они на пиранью, которую, судя по пулевым отверстиям, расстреляли из крупнокалиберного пулемета. «Неужели не боязно?» — рассмеялся один из солдат, что нес рыбу наподобие носилок. Всего их было 6. «Она мертва, чего ее бояться?» — спокойно ответила Аня, разглядывая острые зубы и мощные плавники. «А вот мы пересрались, когда она напала!» — солдат скривил лицо, да и остальных воспоминания тоже не были радужными. «Она нам днище судорожно прокусила, а там толщина такая, что не каждая торпеда пробьет. «Такая за пару укусов человека съест», — подметила седовласая, продолжая внимательно изучать чудовище. А воображение уже рисовало бассейн в аду, который кидает грешников, и пираньи их съедают. Но нет, Аня посчитала, что для этого дела лучше маленькие. Чем меньше, тем лучше. В идеале размером с палец, такие и в глаза залезть могут, и в ухо. А если не напрячь булки, то и туда. При этом у нее было такое лицо, что жутко стало даже солдатом. Благо, Лина увидела это и поспешила оттащить жуткую подругу, еще и подзатыльник дала. «Дура, что ли?» — выкрикнула седая, уставившись на огненноволосую. «Это ты, дура! Ты невеста Саши, а всем показываешь свою жуткую рожу. Репутации рода, думай, идиотка!» «Снова? Прости!» — девушка вздохнула и, взяв Лину за руку, повела вперед, подальше отсюда. Так и шли, пока не увидели вдали очертания огромной арки. Даже издалека было видно, что врата открыты и можно покинуть осколок. Все были несказанно рады этому факту, поэтому ускорились. И вот они пришли к просторной площади. Народу здесь было немало. Солдат 40, плюс какое-то оборудование, вроде радиостанции и топливных генераторов. А еще стояла одинокая палатка. «Череповы Екатерина и Елена, а также Зимова Анна и Виноградова Ангелина», — к девушкам подошел мужчина, врач. «Да». Четверка тут же насторожилась и начала волноваться. «Прошу, пройдемте». Не дав тем задать вопросы, он пошел к палатке. А девушки уже начали паниковать. И чем ближе к ней они подходили, тем сильнее была паника. Что они там увидят? Покусанного Александра? Без рук и с одной ногой? Или вообще кусок мяса? Может, просто труп? «Проходите». Когда они добрались до палатки, он указал на вход. «И, пожалуйста, заберите его». Девушки вытаращили глаза и кинулись внутрь. А там он. Сидит за раскладным столом, вокруг которого горы мусора, и ест. Много-много ест. Одинокая палатка. Гаусс и еда. «Мне было очень жарко. поэтому Белкины нашли мне палатку и даже кое-какую мебель притащили. А вот с едой у них была беда, лишь продуктовые наборы солдат. Мне они на один укус, но зато их много. И только я начал насыщаться, как в палатку ворвались проблемные всем составом. «Ох, как так?» — первый голос подала Лена. «Что случилось?» «У победы есть своя цена», — сделав умное лицо, слегка покачал головой и слизнул кетчуп под носом. «Ты мне и таким нравишься», — произнесла Лина, но в голосе чувствовались сомнения. «А мне он любым нравится, а еще я теперь выше», — заулыбалась очень довольная Аня. «Да-да, с пробуждением паразита, которое пусть и не длилось долго, но мое тело вернулось в первоначальный вид. Не скажу, что надолго, но вопросы будут. Впрочем, плевать, найду, как отвердеться». «Саш, нас уже выводят из осколка. Просили тебя забрать». Ангелина достала из чемодана, что было с ней, мою одежду, и девчата вышли. И вот, минуту спустя, одетый, почти сытый, я выбрался наружу. Там было шумно, ведь собрались почти все туристы. Людей выводили из осколка малыми группами, и то после проверки личности. А вот нас провела Белкина. Ну, конечно же, не только нас пятерых, но и Льва с женой, как и Виталия с Мелкой. Ну и Ворона чуть не забыли. Он все не мог нарадоваться обнимашкам с Лолькой. А та наглаживала его, и, похоже, фанатела от Воронов. В общем, оказались мы на той стороне, и подмечу, что там уже ничего не говорило о том, что произошло сражение. Все было восстановлено и отремонтировано. Нас отвели к телепортационной платформе, которая, подмечу, была новая, чуть меньше и современнее. Прошлой было лет 20, наверное. Вот только она проверена временем, а это... В общем, опасаюсь. Но нет, зря опасался. Вспышка, и мы в Благовещенске в городском телепортационном центре. Через 5 секунд вновь вспышка, и показался Виталий на носилках. С ним люди Белкиных. «Девчат, вы по домам, а я здоровяком займусь», — обратился к проблемным, а еще подметил мчащуюся к нам Татьяну. С ней были Степан и Жанна, но те шли нормально. Еще немного погодя появились отец Лины и брат Ани. Но я к этому времени уже эвакуировался. Татьяна в порыве эмоций действительно может задушить, а я и так ослаб до предела. Могу и не пережить. Это было жестоко, но рыжим сестрам пришлось взять удар на себя. Сам я, попрощавшись со всеми, последовал за Белкиной. Раненых везли в их клинику. У них там и маги природы есть, и хорошие целители стихии войны. Но восстанавливать ноги Виталия они будут долго. А нам завтра на учебу. И вот мы погрузились в медицинскую машину Белкиных. Виталия и еще 3 тяжелораненых разместили над специальной кроватью у стенок машины. Еще 6 разместились на креслах. Но это не раненые, а я, Елизавета и медики. «Спасибо», — произнес здоровяк, глядя на меня из худалого и невысокого. «Рано еще. И завтра нам врата закрывать». «Хорошо, всех там порвем», — кивнул здоровяк с глупой улыбкой на лице. А я старался не смотреть направо. Ведь Белкина повернулась ко мне и уже несколько минут прожигает взглядом. Это уже начинает раздражать. «Что?» — обратился к ней. «Не здесь», — покачала она головой и продолжила пялиться. «Что у нее в голове творится?» «Ладно, плевать на этих смертных, лучше займусь медитацией». В итоге даже не заметил, как пролетело время. Мы вышли в клинике, той самой, где я подрабатывал. Кстати, на четверг у меня 6 клиентов. Я-то справлюсь, а вот рыжие... В общем, посмотрим. Вскоре пациентов отнесли в хирургическое отделение, и врачам очень не понравилось, что я присутствовал. А врачей, помимо целителей стихии природы и воды, присутствовало аж 3. 2 хирурга и медсестра-анестезиолог. «Молодой человек, я понимаю, что это ваш друг, но мы профессионалы. Просто доверьтесь нам», — выдал мужчина лет 50 в медицинском халате и белом головном уборе. Да и маска была на лице. «Как будет проходить восстановление?» — спросил я, глядя на врачей. Эх, никто не верил в меня. А хирургический кабинет, к слову, выглядел шикарно. Столько техномагических устройств, прям мух. «Сперва мы срежем всю наросшую плоть, она мешает восстановлению. Очистим от возможного мусора, что было на зубах пираний. А также вода, как я понял, была грязна. В раны могло попасть много всего нехорошего. Далее мы используем искусственные волокна...» Я поднял ладонь, остановив у врача, потому как она ярко засияла. «Не стоит резать плоть. Раны я почистил магией, как и в заживлении тоже поучаствовал. Все, что нужно, это продолжить сеанс магического лечения». Врач посмотрел на Белкину и так кивнула. Далее врачи минут 5 что-то обсуждали, но все же решились. «Хорошо». Мужчина согласился с моим планом, а дальше я объяснил, что нам нужно. «Тела магов. Чем выше ранг в магической системе, тем они крепче и более живучие. Имею в виду, что их сложнее убить, они быстрее восстанавливаются после ранений и все такое. Из-за этого нет особой нужды переживать, что, к примеру, кость срастется неправильно или найдутся обломки костей в теле. Организм магов все сам устранит, лишь бы была подпитка маной». И вот оба целителя положили руки на израненную ногу здоровяка, а я стоял между ними и держал ладони поверх их. Для них это стало неожиданностью, собственно, как и для Белкиной. «Я ищу низких рангов, чтобы полноценно лечить. Поэтому я работаю как катализатор, усиливающий вас», — объяснил им и активировал магию. «Начинайте, и сами все поймете». Целители начали, а потом мы искренне удивлялись, смотря на меня как на единорога, у которого два рога. «Как хорошо идет-то! Будто я до этого полз, а теперь встал и побежал», — пробормотал маг природы в возрасте. «А я, кажется, подчинила себе всю жидкость в организме пациента. Потрясающе!» Целителем атрибута воды была женщина примерно 40 лет, стройная и красивая. Раны Виталия зарастали прямо на наших глазах. И если раньше, к примеру, в ноге отсутствовал кусок размером с кулак, то если этот кулак туда засунуть, его постепенно вытолкнуло бы. Плавно и эффективно раны здоровяка устранялись, а вот пятки... они воняли. И очень сильно. Медсестра только и успевала расходовать бумажные полотенца, чтобы утирать всю ту черную дрянь, что целительница стихии воды выводила из тела здоровяка. Местом для выхода дряни женщина выбрала пятки. И да, весьма удобно и практично. Всяко лучше, чем когда эта жижа выходит из пор всей тушки. «Невероятно! Даже шрамов не осталось! А все рубцы отвалились, будто старая шкура», — подметил хирург, который за нами наблюдал. «Перевернем его». И мы перевернули. Да, ран не осталось от слова совсем. Будто его не кусали вовсе. «Александр, могу я попросить вас помочь, оказать помощь и остальным пациентам?» — попросил врач и посмотрел на Елизавету. «Я светлый маг. Мое дело — лечить и помогать людям», — пожал я плечами. «Лишняя реклама мне не помешает. Хе-хе». Час спустя я помог вылечить еще 4 тяжелораненых. А вот последний был тяжелый, и сперва над ним поработали хирурги и маг Земли. Как бедолага не помер, чудо. Хотя это я ж с рыжими постарался. Точно. Просто тогда он выглядел не настолько плохо. Не признал. В общем, пришлось повозиться, а дальше были полчаса отдыха и сытного приема пищи в помещении с распылителем маны. Мы собрались с семёркой целителей и Белкина, ели от души и пили питательные растворы. Они были весьма сытные и витаминизированные, но я приметил необычное свойство. Оно восполняло ману. «Заметили, да?» — заулыбалась та стройная целительница за 40. «Это секрет рода. Особый ингредиент. Он добывается на том осколке, который вы помогли защитить». И да, Белкина успела растрепать врачам о произошедшем на осколке. Пациенты же все равно были под наркозом и ничего не слышали. «Точно, там в пещере кристаллы светящиеся и, видимо, выделяющие ману, думаю, тоже ценные», — невзначай сообщил я, продолжая жевать отбивную, но все вдруг замолчали. «Что?» «Саш!» — Белкина вскочила на ноги с паникой на лице. «Если это так, то прошу, никому не говори, и вы тоже». Люди, понимающе закивали, а девушка умчалась. Больше она не возвращалась. «Ну и хорошо. Меньше отвлекать будет». Вскоре мы возобновили лечение. Врачи делились знаниями, а я впитывал как губка. Интересно же. Причем даже хирурги немало нового и интересного рассказали. И чем мы только не занимались. Вскрывали грудные клетки, а потом их обратно сращивали. Кому-то даже ногу откушенную и немного подтухшую пришили. И это было нечто. Сперва мы с помощью искусственных волокон соединили две кости. Было тяжело не сделать человека ниже, выше, ростом, но мы справились. А потом этими же искусственными волокнами начали наращивать плоть. Тяжелее всего было заставить организм прицепиться к отмирающей плоти и заставить восстановить ее. Справились, и я искренне восхищен профессионализмом этих людей. Так и прошел остаток дня. Пациентов через нас прошла тьма. Врачи были в шоке от такой продуктивности. Да и я доволен. Отличный вечер. После завершения работы заявилась Белкина в чудесном вечернем платье и сияющими глазами. А с ней ее отец в строгом костюме, но тоже вечернем. «Александр, позвольте пригласить вас отужинать вместе с нами и обсудить некоторые деловые вопросы», — предложил Роман Тимурович, отец Елизаветы. «Хорошо, я как раз зверски голоден», — кивнул и поднялся на ноги. Сейчас я с целителями находился в комнате отдыха. Хотел было позвонить Жанне, чтобы привезла мне одежду для выхода в свет, но Белкины уже позаботились об этом. Как я понял, они уже съездили ко мне домой и переговорили с Татьяной. О чем говорили, не знаю, но, думаю, расскажут. А если я действительно хотел просто зверски. Организм после истощения всех запасов стремился восполнить их. Все же веса я сбросил просто уйму. Отчет по черепу Александру Леонидовичу. Возраст — 20 лет. Рост — 157. Вес — 54. Ступень развития — 9. Обнаружены следующие негативные состояния. Магический паразит. Повышенная гормональная чувствительность. Истощение средней тяжести. Магическое перенапряжение. 40 килограмм потерял? Да уж. Еще и перенапряжение. У меня более 15 тысяч единиц божественной энергии. И хоть я стал куда сильнее, но такое количество — это слишком для столь хрупкого тела. Возникает вопрос, что мне с этим делать? Новые руны? Тогда паразит и правда может копыта отбросить. Впрочем, я ведь могу создать две вспомогательные руны. Пожалуй, так и поступлю. Переодевшись, с Белкиными покинул их клинику и уже совсем скоро оказался в ресторане, который когда-то я пытался спалить. У него новый владелец, который все переделал. Стало симпатичнее, народу была тьма. Уже, к слову, было темно, а парковка забита дорогими машинами. Наш столик находился на втором этаже ресторана с видом из окна. Миловидная официантка подала нам планшет и меню. Удобно. Неторопливо выбираешь, тыкаешь пальцем и жмешь «заказать». А пока ждали еду, поболтали по поводу медицины. Отец Лизы был настоящим ученым-фармацевтом. При нем род Белкиных и возвысился, что не понравилось тем, кому пришлось потесниться. Грубо говоря, Роман Тимурович едва не вытеснил с рынка весьма старый и могущественный род Гадюкиных. Вот у них и случилась война. Правда, необъявленная. Так, пакости друг другу делают. Бывали и стычки, но данная акция самая масштабная из всех. Далее мы сытно подкрепились, болтая ни о чем и наслаждаясь выступлениями. На сцене выступали циркачи, карлики-силачи, в которых я познал гномов, акробаты-полурослики и танец с мечами темного эльфа. Подмечу, что кожа последнего была отбелена, а уши срезаны и переделаны в людские. Да уж, нелегко живется нелюдям в мире, где властвуют люди. Нужно будет узнать, в чем причина, хотя я больше чем уверен, что дело в Рейне. Нелюди же не будут в нее верить, а значит... Да-да, могут породить новых богов или возродить старых. Поэтому, как говорится, кто не за меня, тот против меня. Но это, конечно же, лишь мои догадки. И вот стоило нам завершить трапезу, как Белкины пошли в атаку. «Александр, хочу выразить вам свою искреннюю благодарность. Без вас мы бы, вероятно, потеряли осколок, да и моя дорогая дочь погибла бы. А если осколок эволюционировал до ранга S?» Он закрыл глаза и покачал головой. «Даже представлять не хочу. Но император нас по голове не погладит». «Представляю». «Можно узнать, как вы смогли? Мои люди осмотрели пещеру и были малость шокированы. Как вы одолели ту тварь?» «Ну, вы же все видели». Пожал я плечами и невинно заулыбался. «Его убили пираньи, а я лишь немного помог им повздорить». «Немного?» — мужчина рассмеялся, но тему продолжать не стал, сменив на более интересную. «То, о чем мы говорили. Мы нашли, и это проблема». «Тяжело добыть?» «Нет, это слишком ценно. Настолько, что теперь на нас ополчатся не только Гадюкины, но и много кто еще. Поэтому я решил поделиться». Миг спустя Елизавета достала из сумочки документы и протянула. «Что это? Читать я, конечно же, не стал. Я же не юрист, чтобы разбираться в них. 15% акций райского сада, — пояснил мужчина, и я искренне удивился. Я знаю, что такое акции. И это весьма щедро, особенно после слов «очень много денег». И теперь мне, как акционеру, нужно будет защищать свой актив? Теперь уже я рассмеялся, но сдержанно. Не только вы. 5,7% я передам своим союзникам. Еще 10% императорскому роду. Хм, даже так? Тогда я согласен. Ничего подписывать, конечно же, не стал. Все же сперва пусть Ксения изучит. А дальше мы поговорили о раненых и моих услугах. Но об этом пока рано, слишком мало свободного времени. «Александр, потанцуем?» Лиза весь вечер стреляла в меня глазками, да и всячески демонстрировала свое прекрасное тело. «Елизавета, Роман Тимурович, это лишнее. До окончания академии я не собираюсь жениться и заводить серьезные отношения. К тому же я прекрасно знаю, что не во вкусе Лизы». «Брак помог бы укрепить отношения родов», — подметил мужчина. «У меня есть немало братьев и сестер, возможность для этого еще есть», — пожал я плечами, а тот кивнул. Девушка же вздохнула с облегчением. А вот это уже обидно было. «Я вас понял». В скором времени меня отвезли домой. Время уже было позднее, поэтому встречали меня лишь слуги. Но вдруг Оксана обняла. «Простите, господин». Девушка вдруг отпустила меня и поспешила уйти. Да уж, похоже, мой внешний вид напомнил об участи Александра. Ладно, ей просто нужно время. А пока пора заняться своими рунами. Энергии скопилось много, и она уже работает больше во вред, чем во благо. Правда, сперва я переоделся, посмотрел почту и прочее. В общем, уже через 40 минут я спустился в свое подземное царство. А тут уже Жанна сидит и молится. «Ой!» — перепугалась она, когда я коснулся ее плеча. «Ну да, согласен, не очень умно с моей стороны. Хотя я топал и не слабо. Думал, услышит меня». «Господин». Женщина окинула меня пристальным взглядом, подмечая изменения. «А я решила помолиться перед сном. Помогает привести мысли в порядок. Мне оставить вас?» «Если хочешь, можешь остаться. Я хочу новую руну наложить», — указал на обелиск, а Жанна кивнула и слегка отошла. Я подошел к алтарю и, присев, положил на него ладони. Осталось подумать, что же создать. На третьем уровне алтаря разнообразие существенно увеличилось. Прям сильно и очень много всякого полезного. Но мне нужно выбрать такое, что не навредит. К примеру, руна с простым названием «Сопровождение». Она позволяет создавать эдаких миньонов, слабеньких защитников, которые всегда под рукой. Помню одну богиню, ее всегда сопровождали феи. Вот и тут так же. Правда, в моем случае сопровождением будут призраки или различные духовные сущности, подмечу, что видимые. Думаю, не стоит упоминать, что это будет несколько пугать окружающих. Да и в целом я не вижу особого смысла в сопровождении духов. Феи, да, феи — это мощь. Особенно, когда их под сотню, и все они создают один мощный огненный шар. От такой атаки даже самая крепкая крепость взлетит в воздух. В общем, нужно что-то эффективное и подходящее для моего положения. Только что взять-то? Глаза разбегаются, хотя... Да. Возьму я комбинированную руну «Взгляд». Почему комбинированная? Да потому что она усиливается другими рунами. К примеру, руна «Смерть» позволяет мне взглядом использовать силу смерти. Руна «Озарение» даст возможность, понятия не имею какую, но что-то даст. Может, смогу дистанционно смотреть информацию об артефактах? К примеру, что это за ожерелье у рога или меч? Забота, как я понял, даст информацию о моих последователях и верующих. В общем, отличная руна. Самое главное, что смогу атаковать простым взглядом. И теперь ни одна летающая душа и злой дух не ускользнут. Хе-хе-хе. Из моих рук хлынула сила, и некоторое время спустя на обелиске загорелась новая руна, 9-я. Она же 1-3 уровня. Правда, стоила 6000. И, в принципе, мог бы еще одну руну установить, но тогда совсем на нуле останусь. А это опасно. Обернулся и посмотрел на Жанну. На ее лице детский восторг. Похоже, ее впечатлило. Да, и наконец-то она улыбается. Приятно. А еще. Взгляд, что скажешь о Жанне? Отчет по Ворониной Жанне Николаевне. Возраст 35 лет. Рост 183. Вес 77. Ступень развития 2. Родство стихий. Земля — 10. Огонь — 5. Природа — 3. Обнаружены следующие негативные состояния. Легкая депрессия. Перенапряжение позвоночника. Голод. ПМС. Господин? М? Вы так серьезно смотрите на меня? Что-то случилось? Я посмотрел на нее. Жанна нервничала. Напугал? Новую силу пробую. Теперь я могу узнать о людях, что захочу. Твой рост, вес, родство со стихиями. Родство? Заинтересовалась она. Да, оказывается, у тебя неплохое родство с огнем, а еще слабое с природой. Вот как? Заулыбалась она. Еще тут пишут, что у тебя ПМС. Что это? Подошел к ней ближе, а та отошла. Давайте вы об этом в интернете почитайте. Странная реакция. Ну да ладно, спрошу у Ворона, этот гад все знает. А пока что спать. Нет, не так. Дрыхнуть без задних ног. Этот день был насыщен и тяжел. А еще я молодец, и утром меня ждет тортик. Все, спать.